даже из того научного инвентаря, который нам уже не был нужен, а на мысе Эванс имелся в избытке. Скотт никогда не простит мне, если я брошу здесь вещи, — говорил он. Прекрасное правило для санных походов. Партия, которая его не соблюдает или оставляет часть грузов для последующей доставки, редко достигнет успеха. Но и возводить это правило в непререкаемый закон тоже не следует. И вот теперь Билл чувствовал ответственность за нашу судьбу. Он не раз говорил извиняющимся тоном, что никак не ожидал таких невероятных трудностей. По его мнению, раз он пригласил нас участвовать в походе, то в какой-то мере повинен во всех наших невзгодах. Руководитель, так относящийся к своим подчиненным, может добиться многого, если они люди достойные. Если же их душевные качества оставляют желать лучшего, они попытаются использовать его мягкость в своих интересах. Ночью 7 июля температура -51 градусов Цельсия. 8 июля появились первые признаки того, что рыхлый порошкообразный снег наподобие крахмала вскоре кончится. Тащить сани было по-прежнему безумно тяжело, но иногда Финеско, прежде чем погрузиться в снег, пробивали тонкую корку. Значит, здесь бывают ветры. Иногда нога ступала под мягким снегом на твердый скользкий участок. Мы шли в тумане, и он двигался вместе с нами. Высоко вверху сияла луна. Править было не легче, чем волочить сани за собой. 4 часа напряженнейшей работы дали за утро всего лишь 2 километра. 3 часа во второй половине дня — 1,5 километра. Температура — -49 градусов Цельсия. С ветром — ужасно. Утром следующего дня начал падать снег. Лег густой туман. Пробудившись, мы вообще ничего не увидели вокруг. После обычных 4 часов ходьбы решили, что двигаться дальше челночным способом невозможно. В таком тумане не отыскать след ко вторым саням. К великой нашей радости убедились, что можем вести сдвоенные сани. По-моему, прежде всего благодаря повышению температуры до -38 градусов Цельсия. Вот уже 4-й день, кроме тьмы, нас окружает еще и туман. Верный признак того, что Земля близко. Это должен быть мыс Террор. Туман же образуется благодаря теплому влажному воздуху, поступающему с моря через трещины во льду. Предполагается, что здесь барьер находится на плаву. «Я бы с удовольствием пригласил вас в спокойный вечер выйти к краю великого ледяного барьера, взглянуть на солнце, которое садится посреди ночи, и полюбоваться осенними красками острова Росса. После трудного походного дня перед тем, как лечь спать, приятно окинуть взором окрестности. Вы довольны жизнью. Живот ваш набит вкусным жирным пемиканом. Из палатки доносится уютный запах табака, а впереди ждет мягкий мех спального мешка и крепкий сон. А перед вами на снегу все оттенки цветов, созданные Господом Богом. На западе Эребус, ветер еле колышет облако дыма над ним. На востоке, пониже, более правильной формы, гора Террор. Какая мирная, величественная картина! Вы могли бы любоваться ею 4 месяца назад, если бы находились в то время на барьере. В самом низу, далеко вправо, то есть на востоке, виднеется темная громада скалы, выступающая из колоссальных снежных заносов. Это Нолл, а прямо под ним выдаются утесы мыса Крозер. Нолл кажется совсем маленьким, утесы же почти не видны, хотя эти столбы, круто обрывающиеся в море, достигают высоту 240 метров. На мысе Крозер, край барьера, на протяжении 600 километров, представляющий собой ледяной монолит толщиной до 60 метров, стыкуется с землей. Примечание переводчика. Толщина шельфового ледника Росса по К.К. Маркову и другим. География Антарктиды. Москва. 1968. Колеблется от 150-300 метров у фронта до 800 метров у истоков. Скорость движения льда средняя 800 метров в год. Конец примечания. Барьер надвигается на сушу со скоростью немного меньше 1,5 километра в год. Попытайтесь представить себе, какой хаос он образует в этом месте. По сравнению со здешними ледяными валами сжатия, возникшими от его движения, морские волны кажутся ровной пашней. Наиболее крупные гряды находятся на самом мысе Крозер, но они продолжаются параллельными земле рядами на южных склонах горы Террор. Нагромождения камня и льда на мысе Крозер переходят в трещины, обнаруженные нами в районе углового лагеря 60 километров дальше в глубине барьера, и ледяные мосты, которые нам приходилось пересекать. В дни экспедиции Discovery такая гряда, натолкнувшись на мыс Крозер, образовывала небольшую бухточку, и в ней на морском льду путешественники нашли первое и тогда единственное известное гнездовье императорских пингвинов. Досюда не доходили метели, выдувавшие снег с моря Росса, а открытая вода или разводья находились поблизости. Так что пингвинам было где класть яйца и где находить пропитание. Таким образом, чтобы попасть в бухту к императорским пингвинам, надо было отыскать дорогу по ледяной гряде к Нолу, а уже там форсировать самую гряду. И все это в полной темноте. Мы с Террор, к которому мы приближались в тумане, лежит километрах в 30 от Нола и заканчивается длинным снежным языком, уходящим вглубь барьера. К бухте в дни Дискавери ходили неоднократно при дневном освещении, и Уилсон знал, что к ней можно пробраться по узкой полосе льда, свободной от трещин, вьющейся между горой и параллельными ей ледяными грядами. Но одно дело идти по такому коридору днем, и совсем другое ночью, особенно когда нет стен, по которым можно ориентироваться, только трещины кругом. Но так или иначе, мы с Террор должен быть где-то поблизости. И вот уже смутно вырисовывается перед нами полоса снега. Не барьер и не гора, через которую пролегает наш единственный путь вперед. Сейчас, когда во тьме наши глаза более или менее бесполезны, мы начинаем понимать, какую важную помощь могут оказывать ноги и уши. Ходить в Финеско все равно, что ходить в перчатках. Подошвы ног ощущают все так чутко, как если бы они были босы. Мы чувствуем малейшее изменение поверхности, каждую корку льда, сквозь которую проваливается нога, каждое твердое место под пластом рыхлого снега. Вскоре мы начинаем все больше полагаться на звуки шагов. Из них мы узнаем, что под ногами – трещина или прочный грунт. С этого момента почти все время идем между трещинами. Я проклинал эти щели и при ярком дневном свете, когда при известном старании их можно избежать. А если это не удается, и ты все же проваливаешься, то во всяком случае можешь разглядеть стенки трещины, проследить их направление, решить, как лучше выбраться наверх. И когда твои спутники видят, как остановить сани, которым ты прикреплен по стромками, как их удержать от падения и какие меры следует принять, чтобы вызволить тебя из пропасти, где ты болтаешься метрах в 5 от поверхности. Да и наша одежда тогда еще походила на одежду. Но даже в идеальных условиях, при хорошем освещении, в теплую безветренную погоду, нет ничего хуже трещины. И для того, кто тянет сани по ровному однообразному снежному пространству, каждый миг опасаясь провалиться в бездонную пропасть, и для спасателя, хватающегося за веревку и сани, чтобы помочь исчезнувшему на его глазах товарищу. Мне сейчас иногда снятся кошмары о днях на леднике Бирдмора и в других местах, когда люди по несколько раз за час падали в трещины и повисали на всю длину постромок и веревок. Однажды на леднике Бирдмора из двоих моих товарищей по упряжке один упал вниз с головой, а второй за 25 минут проваливался 8 раз. Хорошо еще, что по стромке его удерживали. А выдержат ли в случае чего мои, думаешь всякий раз. И все же эти дни кажутся воскресным пикником по сравнению с тем, как мы вслепую разыскивали императорских пингвинов среди трещин на мысе Крозер. Сильно мешала наша одежда. Будь на нас свинцовая броня, мы бы и то лучше владели руками, легче поворачивали голову и шею. Если бы наши ноги также обросли льдом, стоять бы нам на том месте по сей день, не в силах сделать ни шагу. К счастью, штанины еще сохраняли кое-какую гибкость. Влезть в сбрую из фитильного ремня тоже была задачкой не из легких. В самом начале похода мы убедились, что всякий раз надевать и снимать ее трудно, и несколько опрометчиво решили перекусить прямо в ней. В палатке сбруя оттаяла, а затем смерзлась намертво до крепости дерева, да и вся наша одежда стала как из фанеры и торчала на теле самыми невообразимыми складками и углами. Натянуть одно такое фанерное одеяние поверх другого можно было лишь совместными усилиями всех участников похода, и эту процедуру приходилось повторять по два раза на день для каждого. Один Бог знает, сколько времени она занимала, но уж не меньше 5 минут на одного человека. Итак, мы приближались в тумане к горе Террор. Несколько раз нам казалось, мы поднимались и спускались. То и дело ощущали под ногами твердый скользкий снег. То и дело ноги проваливались сквозь верхнюю корку льда на снегу. И вдруг, совершенно неожиданно, перед нами выросло нечто гигантское, расплывчатое, неопределенных очертаний. Помню, я подумал, что вот в таких местах должны водиться привидения. Мы отцепили гужи от саней и, связавшись, начали подниматься на этот ледяной кряж. Луна выхватывала из тумана, нависший над нами, зазубренный грозный карниз. Продолжая подниматься, мы поняли, что находимся на валу. Мы остановились, посмотрели друг на друга, и вдруг дзынь раздалось прямо у нас под ногами. И снова звон, треск и скрип. Это ожил и раскалывался, словно стекло, лед. Он разрывался на трещины, и некоторые разбегались на сотни метров. Неопытный автор излагает свои впечатления вполне искренне, однако без должного объяснения. На самом деле под весом людей проваливается не сам лед, а снежные мосты, вместе с которыми в трещину рушили соответствующими звуковыми эффектами и обломки этих мостов, и сосульки, сохранившиеся с лета. В условиях напряженного состояния, да еще зимней ночью при ограниченной видимости, это и создает эффект восприятия, описаны Эпсли Черри Гарардом. Мы сначала были потрясены, но потом свыклись.